Глава 19. Рене Мулен и Этьен Лорио были совершенно правы, предполагая, что Фредерик Берар, считая себя в безопасности, высоко поднимет голову и не подумает бежать. Тефер еще больше успокоился. Допустив даже невероятное, то есть, что полиция не поверит самоубийству, не было сомнений, что она мало внимания обратит на убийство такого опасного негодяя, каким был рецидивист Жан Жиди. На другой день после преступления бывший инспектор отправился в префектуру, ловко расспрашивал там, но не узнал ничего такого, что могло бы его обеспокоить. Или преступление прошлой ночи было неизвестно, или прошло незамеченным. Теферу пришло в голову отправиться на улицу Рыбеваль, чтобы собственными глазами убедиться, что там происходит. Но подумав, он решил, что это было бы неблагоразумно. Поэтому он решил не ходить туда и отправился к герцогу. В префектуре продолжали заниматься делом фиакра номер 13 и исчезновением Плантада. Но истина не открывалась, и сам начальник полиции не мог распутать нитей. Поиски шли своим чередом. Но только, так сказать, для очищения совести, без всякой надежды на успех. Разрешение этих двух загадок зависело только от случая. Приехав к герцогу, Тефер нашел его веселее, чем когда-либо. Он, казалось, даже помолодел. Следы недавних волнений исчезли. «Я вас ждал», — сказал он полицейскому. «Вы были в префектуре?» «Я только что оттуда. Все идет отлично». Мрак вокруг дела фиакра номер 13 все больше сгущается. Вы совершенно вне опасности. А другое дело — Жана Жиди. Тут ровно ничего нет и быть не может. По всей вероятности, друзья старого негодяя, постучавшись напрасно, вернулись в черную бомбу. Труп найдут, вероятно, через несколько дней. И благодаря записке, оставленной вами, самоубийство будет несомненным. «Убеждены ли вы в этом?» — спросил сенатор. «Конечно», — ответил Тефер. «Я сначала думал так же, но теперь передумал. Почему же?» «Какой хитрости пришли вы вчера для того, чтобы привлечь Жана Жиди домой в час ночи?» «В то время, как он кутил с друзьями, я передал ему записку от Рене Мулена, ответ на письмо, которым я завладел на Королевской площади». «Если эта записка будет найдена, то она докажет, что самоубийства не было». Полицейский нахмурился. «Ах, черт возьми!» — прошептал он. «Я и забыл сказать вам, что надо взять с трупа мою записку». «Я, конечно, сделал бы это, но я напрасно обыскал его платье». «По всей вероятности, он потерял ее в черной бомбе. Но это очень плохо». «Нисколько. И я советую вам не думать об этом. Это потерянное письмо может только оказать нам услугу». «Каким это образом?» «Очень просто. Письмо было подписано?» «Да». «Каким именем?» «Именем Рене Мулена». «Следовательно, Рене Мулена обвинят в том, что он привлек Жана Жиди в западню, чтобы убить его». «Но если этого человека нет в Париже, то он без малейшего труда докажет свою невиновность». В таком случае дело будет окружено такой же непроницаемой тайной, как и дело фиакра номер 13. Ни вас, ни меня не могут обвинить, так как Жан Жиди умер. У негодяя была хорошая память. Перед смертью он узнал меня. «Человек с моста Нельи!» — вскрикнул он, испуская последний вздох. «Я пришел за вашими приказаниями, герцог, чтобы узнать, на что вы решились. Не боясь больше ничего, я через 3 дня вернусь к себе в отель». «Почему через 3 дня, а не завтра?» «Я хочу принять последнюю предосторожность. Сегодня вечером я уеду в Марсель и оттуда пошлю сыну депешу, что возвращаюсь. Я переночую в Марселе и приеду в Париж на 3-й день в 10:35 вечера. Таким образом, никто не будет сомневаться в действительности моего отсутствия». «Это отлично. Но после вашего переселения на улицу Святого Доминика нам, по всей вероятности, еще надо будет видеться. И мне кажется неблагоразумным ходить к вам в отель. Мы будем видеться здесь. Значит, вы оставите за собой эту квартиру? Да, еще на некоторое время. Берегитесь, чтобы за вами не следили. Кто же? Я не знаю, но после того, что случилось, я никому не доверяю. Будьте спокойны, я буду осторожен, и, идя сюда, буду проходить через мой павильон на Университетской улице, и прежде чем уехать, я передам вам ключ от этой квартиры. В эту минуту послышался звонок. Герцог и Тефер вздрогнули. «Кто это может быть?» — спросил полицейский. «Это кто-нибудь по ошибке или Клодия?» — ответил Жорж. «Я пойду посмотрю». Пройдя через сад, он открыл калитку. Звонила действительно мистерис Дикторн. «Очень рад вас видеть», — сказал сенатор. «Я только что собирался к вам, так как мы имеем многое сказать друг другу». «Мне также нужно вас видеть», — ответила Клодия. «Войдите, мы поговорим. Тефер тоже здесь». Бывшая куртизанка переступила через порог маленького домика, и полицейский низко ей поклонился. Оба мужчины улыбались. «Вы хотите сообщить мне хорошие вести?» — спросила мистерис Дикторн. «Да, моя милая. Самую лучшую из всех. Умер Жан Жеди». Глаза Клодии засверкали. «И вы сначала взяли украденные у меня бумаги?» «К несчастью, я не мог их найти. Но, предположив, что они существуют, они не имеют смысла ни для кого, кроме него. Кроме того, я убежден, что он уничтожил бумажник, не найдя секретного отделения, в котором были спрятаны бумаги». «Это возможно», — холодно ответила Клодия. «Если только вы мне сказали правду». «Вы сомневаетесь?» «Очень может быть». «Что же вы предполагаете?» «Что расписка Картичелли и завещание Сигизмунда у вас в руках?» «Клянусь вам, что нет». «Хорошо, докажите». «Каким образом?» «Приступив к исполнению плана, о котором я вам говорила». «О браке Генри и вашей дочери?» «Да». «И когда вы узнаете, что у меня произошло вчера, то вы поймете, что мы обои заинтересованы, чтобы этот брак состоялся как можно скорее». «Что же произошло у вас?» — с беспокойством спросил герцог. «Ваш сын, Генри де Латур-Вадье, вчера был у меня. Он говорил странные, ужасные вещи. Объяснитесь, ради бога». Клодия почти слово в слово повторила то, что говорил молодой человек по поводу дела на мосту Нельи. «Только это?» — сказал герцог, выслушав ее рассказ. «Я не вижу в этом ничего для нас опасного. Случайно мой сын прочел этот странный процесс, и он говорил о нем, как говорил бы о всяком другом». «Да, но мой неловкий обморок при виде живой картины без сомнения привлек его внимание. Предположим, что когда-нибудь приподнимется хоть уголок этой завесы». «Это невероятно», — перебил Жорж. «Невероятно», — продолжала Клодия, — «но возможно. В таком случае приемный сын герцога де Латур-Вадье, став зятем мистерис Дикторн, конечно, не станет обвинять Клодии Варни, на дочери которой он женат». Тефер позволил себе вмешаться. «Ваш расчет вполне верен», — сказал он, — «и мне кажется, что ваша безопасность, герцог, действительно требует ускорения этого брака». «Я обещал и исполню», — прошептал сенатор. «Но я предвижу много затруднений со стороны сына». «Надо будет их преодолеть». «Мы их преодолеем», — воскликнула вдова. «Я говорю «мы», потому что я помогу вам. Когда вы вернетесь в отель?» «Через 3 дня». «Могу я приехать на другой день после вашего возвращения?» «Конечно. Но с какой целью?» «С целью доказать вашему сыну, что мы давно знакомы, что покойный Дикторн, мой муж, был вашим другом». «Слишком большая поспешность может повредить. Дайте мне сначала разузнать. Через несколько дней я дам бал и приглашу вас с вашей дочерью. Таким образом, вы появитесь у меня в отеле совершенно естественно. Хорошо, я подожду. Без недоверия, улыбаясь, спросил Жорж. Да, но если я замечу, что вы меня обманываете... Клодия не договорила, но герцог понял, что она хочет сказать. Вскоре после этого мистерис Дикторн уехала, а герцог назначил Теферу свидание на Лионской дороге, чтобы передать ему ключи от дома в Ботиньоле. В 8 часов он садился на курьерский поезд и на другой день, 16:45, был уже в Марселе. В этот день в Марсель не пришел ни один пароход, и Жорж, желая сделать вид, будто его приезд в Марсель совпадает с приходом туда какого-нибудь парохода, решил подождать еще день и тогда отправить депешу сыну.